«За что вам меня дарить?» — сказал Лукашка. «Я вам еще не услужил ничем». «Право, мне ничего не стоит», — отвечал Оленин. «Возьми, и ты мне подаришь что. Вот и в поход пойдем». Лука смутился. «Ну что же это? Разве конь малого стоит?» — говорил он, не глядя на лошадь. «Возьми же, возьми. Коли ты не возьмешь, ты меня обидишь». «Ванюша, отведи к нему Серого». Лукашка взял за повод. «Ну, благодарствуй. Вот недуманно, негаданно». А Ленин был счастлив, как 12-летний мальчик. «Привяжи ее здесь, она хорошая лошадь. Я в Грозный купил, и скачет лихо. Ванюша, дай нам чехирю. Пойдем в хат». Подали вино. Лукашка сел и взял чепуру. «Бог даст, и я вам отслужу», — сказал он, допивая вино. «Как звать-то тебя?» «Дмитрий Андреевич». «Ну, Дмитрий Андреевич, спаси тебя Бог. Кунаки будем. Теперь приходи к нам, когда, хоть и не богатые мы люди, а все кунака угостим. Я и матушке прикажу, коли что нужно, каймаку или винограду. А коли на кордон придешь, я тебе слуга. На охоту, за реку или куда хочешь. Вот на медне не знал, какого кабана убил. Так по казакам роздал. А то бы тебе принес». «Хорошо, благодарствуй. Ты ее только не запрягай, а то она не ездила». «Как коня запрягать?» «А вот еще я тебе скажу», — понизив голос, сказал Лукашка. «Коли хочешь, мне кунак есть, Гирей-хан. Звал на дорогу засесть, где из гор ездят, так вместе поедем. Уж я тебя не выдам, твой мюрит буду». «Поедем, поедем когда-нибудь». А Лукашка, казалось, совершенно успокоился и понял отношение Оленина к нему. Его спокойствие и простота обращения удивили Оленина и были даже немного неприятны ему. Они долго беседовали, и уже поздно Лукашка, не пьяный, он никогда не бывал пьян, но много выпивший, пожав Оленину руку, вышел от него. Оленин выглянул в окно посмотреть, что он будет делать, выйдя от него. Лукашка шел тихо, опустив голову вниз. Потом, выведя коня за ворота, вдруг встряхнул головой, как кошка, вскочил на него, перекинул повод недоустка и, гикнув, закатился вдоль по улице. Оленин думал, что он пойдет поделиться своей радостью с Марьянкой. Но, несмотря на то, что Лука этого не сделал, ему было так хорошо на душе, как никогда в мире. Он, как мальчик, радовался и не мог удержаться, чтобы не рассказать Ванюше не только то, что он подарил лошадь Луке, но и зачем подарил, и всю свою новую теорию счастья. Ванюша не одобрил этой теории и объявил, что «Ларжан иль няпа», и потому все это пустяки. Лукашка забежал домой, соскочил с коня и отдал его матери, наказав пустить его в казачий табун. Сам же он в ту же ночь должен был вернуться на кордон. Немая взялась вести коня и знаками показывала, что она, как увидит человека, который подарил лошадь, так и поклонится ему в ноги. Старуха только покачала головой на рассказ сына и в душе порешила, что Лукашка украл лошадь, и потому приказала немой вести коня в табун еще до света. Лукашка пошел один на кордон и все раздумывал о поступке Оленина. Хотя конь и не хорош был, по его мнению, однако стоил по крайней мере 40 монетов. И Лукашка был очень рад подарку. Но зачем был сделан этот подарок, этого он не мог понять. И потому не испытывал ни малейшего чувства благодарности. Напротив, в голове его бродили неясные подозрения в дурных умыслах юнкера. В чем состояли эти умыслы, он не мог дать себе отчета, но и допустить мысль, что так ни за что по доброте незнакомый человек подарил ему лошадь в 40 монетов, ему казалось невозможно. Коли бы пьяный был, тогда бы еще понятно было, хотел покуражиться. Но юнкер был трезв, а потому верно хотел подкупить его на какое-нибудь дурное дело. «Но да врешь», — думал Лукашка, — «конь-то у меня, там видно будет. Я сам мало не промах. Еще кто кого проведет, посмотрим», — думал он, испытывая потребность быть настороже против Оленина и потому возбуждая в себе к нему недоброжелательные чувства. Он никому не рассказывал, как ему достался конь. Одним говорил, что купил, от других отделывался уклончивым ответом, однако в станице скоро узнали правду. Мать Лукашки, Марьяна, Илья Васильевич и другие казаки, узнавшие о беспричинном подарке Оленина, пришли в недоумение и стали опасаться юнкера. Несмотря на такие опасения, поступок этот возбудил в них большое уважение к простоте и богатству Оленина. «Слышь, Лукашке коня в 50 монет бросил юнкерь-то, что у Ильи Васильевича стоит!» — говорил один. «Богач!» «Слыхал», — отвечал другой глубокомысленно. «Должно услужил ему. Поглядим, поглядим, что из него будет. Эко урвану счастье! Экой народ продувной! Из юнкерей! Беда!» — говорил третий. «Как раз подожжет! Или что?»